Глава 35. «Ну и как вам такое?» — спросил Дегтярев, когда все посетители, включая Анну, уехали. «Сеня!» «И без моих речей все ясно», — отозвался Собачкин. «Корни истории в прошлом, в 20 веке, в 30-х годах или чуть раньше. Еще были живы и относительно молоды те, кто застал большевистский переворот. Если, например, какая-то девочка княжеского рода появляется на свет в 1890 году, то в 1917-м ей еще 30 нет. По нынешним временам малолетка, но в те годы это была, скорее всего, солидная замужняя дама с детьми. Она постарается уехать из страны, в которой бушует революция, и уж, конечно, захочет прихватить семейные драгоценности. Мятежи, перевороты, вооруженные столкновения губят одну часть общества, но поднимаются одна другую. Не зря русский народ сложил поговорку «кому война, а кому мать родна». Два брата, Егор Никитин и Василий Морозов, придумали, как им заработать. Ничего особо оригинального им в голову не пришло. С момента, когда преступников догадались изолировать от общества, появились те, кто их стережет. И среди последних попадаются не самые честные люди. Выпустить кого-то из долговой ямы, острога, устроить побег и получить за такую услугу хороший куш — все это практикуется с древних времен. Какому количеству дворян Василий и Егор помогли бежать, получив за это очень дорогие ювелирные изделия, мы не знаем. Но они распределили обязанности, каждый исполнял свою роль. Егор — следователь, Василий — простой сапожник и выглядит намного моложе своих лет. Мужчина показался Елизавете Макаевой прямо мальчиком, наивным, милым, откровенным. Женщина поэтому подарила ему украшение и поняла, что ошиблась. Василий мог стать хорошим актером. Но некоторые аристократы оказались не промах. Игната Алексеевича Авилова дочь вытащила за отлично сделанные копии. Полагаю, не все, кто желал спастись, додумались до такого. Не исключаю возможности, что были и те, кто поступил иначе, и думаю, что в руках Егора и Василия скопилось немалое количество настоящих ценностей. Что мы знаем об их детях, внуках? Кузя поднял руку. У Никитина была дочь Анфиса. Она родила сына Бориса и сдала его в приют. Не станем осуждать женщину, и нас не моральная сторона вопроса интересует. Сейчас могу с уверенностью сообщить, что Борис скончался в раннем возрасте от дифтерита. Парень, который приезжал к Анфисе, представился ее ребенком, попросил материальной помощи, но ни малейшего отношения к женщине не имеет. Кто он? Вопрос без ответа. Судя по возрасту, юноша и правда мог оказаться выпускником интерната. Вероятно, он жил в одном в приюте с Борей, и, возможно, кто-то из сотрудников учреждения рассказал об Анфисе, которая приезжала в интернат, чтобы после смерти сына подписать какие-то бумаги. Не исключаю, что мошенника проинструктировала какая-нибудь местная сердобольная повариха, посоветовала прикинуться Борей, поехать к Анфисе, попросить денег, квартиру. Баба богатая, в дорогой шубе приезжала. Она его взрослым не видела, не скажет, не похож ты на моего сына. Семён вклинился в речь Кузи. Куда после похорон дочери Никитина ушло содержимое коробок? Есть вопросы, на которые не получим ответа. Зато понятно, в чьи руки попал алмазный фонд Василия. Мужчина был дважды женат. В первом браке у него детей не было. Во втором, позднем, на свет появились двое детей — Рива Всемир и Октябрь. Морозов старательно демонстрировал свою верность советской власти, дал детям коммунистические имена. Первый мальчик так и остался Рива Всемиром, а второй, получая паспорт, сменил имя на Илью. Рива Всемир стал художником, женился, у него родился сын Юрий. Илья тоже обзавелся семьей, у него тоже родился мальчик, которого отец назвал Ваней. Рива Всемир и Юрий живы до сих пор. Илья рано похоронил жену, один воспитал сына. Не знаю, общались ли Рива Всемир и Илья, но жили они в разных местах. После смерти матери братья разменяли хоромы родителей, переехали каждый в свою квартиру. Юрий окончил курсы актерского мастерства, вероятно, где-то работает без оформления. Иван защитил кандидатскую диссертацию. Кузя посмотрел на Семёна. Собачкин продолжил. Далее у нас несколько вопросов и предположений. Как Василий перед смертью распорядился своей казной? Кому он ее отдал, поделил или выбрал одного наследника? Можно лишь предположить, что часть золотого запаса получил Иван Ильич Морозов и решил спрятать под своей кроватью. Не самое надежное место. А поскольку симптомы болезни Ивана и Евгении почти совпадают, то можно предположить, что мужа с женой отравили. Кто? И тут раздался громкий стук.